Ну, ты теперь вроде луноходы для них. Твоими глазами их цивилизация смотрит на нашу планету. Ну, моими глазами много не увидишь, я еще пытался шутить. Я ведь и не хожу никуда, из школы домой, из дома в школу. Видно, чем-то понравились им твои глаза, многозначительно проговорил Гага, если они из миллиардов людей тебя выбрали. Новое дело, другая цивилизация смотрит моими глазами на наш мир. Я вышел на школьный двор, ну что я могу им показать? В углу темнели ржавые гаражи, блестели отполированные скамьи. Было уже тепло. Белая пушинка по широкой спирали поднималась вверх. Другая пушинка, перебирая лапками, как сороконожка, бежала по луже. Скрипя перьями, у самой лужи притормозил голубь, долго нерешительно переступал на краю. Потом вдруг, решившись, перешел ее и начал печатать мокрые крестики. Ну что же, за одну минуту увидено немало, с какой-то гордостью подумал вдруг я. После уроков я пошел по городу, я усмехался, думая о своем назначении. Конечно же, в другой галактике нечего больше делать, кроме как моими глазами наблюдать наш мир, да и чего особенного тут наблюдать. Я огляделся. На серых сухих холмиках росли растрепанные желтые одуванчики. Я сорвал один, долго внимательно смотрел на него. Потом, для большей подробности, сломал тонкую волокнистую трубочку стебля, посмотрел на выступивший по окружности белый сок, попробовал горький, что еще. Отпечатал на ладони белый кружок, который тут же начал чернеть. За скамейками росли лопухи. Я присел, чтобы разглядеть их внимательнее. Стебель внизу темно-бордовый, кверху к листу светлеет, лист снизу пушистый, и сомнешь его в кулаке, он обиженно распрямляется. Что еще? А вдруг, подумал испуганно, я, они, кто они, решат, что вся растительность нашей планеты состоит из одуванчиков да лопухов, не увидят ни пальм, ни гигантских кактусов. Ну что ж, сами виноваты, выбрали для считывания информации такого болтуса, как я. Но что же делать? В Африку я в ближайшее время не собираюсь. «Идея!» — я даже подпрыгнул. «Поеду в ботанический сад. Давно там не был, заодно и сам посмотрю». Я вышел на станции метро Петроградская, завернул за нее, пошел по тихой улице по асфальту. Такой чистый асфальт бывает только весной. Я купил два билета в парк и в оранжерею. Вошел за ограду. До начала экскурсии в оранжерее я ходил по тропинкам парка. Сколько деревьев, кустов, цветов, о которых я не слышал или слышал, но забыл... Или ни разу не видел, даже названия у них были замечательные, не говоря уже о цвете прутьев, о форме листьев. Ни один лист не повторяется. Чубушник, чепыжник, они росли рядом, очевидно, из-за сходства названий, хоть друг на друга не походили. Багульник, бузульник, туя, видел ли я когда-нибудь ее? Пиня, вот она какая! Потом я вошел в оранжерею, там было душно и влажно. Вот как, значит, в тропиках, подумал я и передал информацию. Оранжереи были высокие, старинные, с витыми железными креслами, стоящими в зарослях. Я, задыхаясь от возбуждения, носился от одного потрясающего растения к другому, переспрашивая экскурсовода, если не успевал услышать, что он сказал. «Папоротники! Самые древние растения на Земле! Сначала шарик, потом он раскрывается, пальцы поднимаются все выше, и, наконец, вся ладонь папоротника развернута. Папоротниковые леса встречаются только на Борнео. Надо съездить!» Эпифидий, оленей рог присасывается основанием к другому растению, отмирающие нижние листья служат почвой и удобрением. Умно! Сухие, пожелтевшие и скрученные на кончиках вееры пальм. Туловище пальмы покрыто ярко-рыжими волосами, словно там неподвижно сидит мартышка. Забавно! Финиковая пальма, финик – самая калорийная еда. Питаюсь только финиками, решено. Хлебное дерево – хорошая штука! Молочай, мясистая ядовитая путаница толстых зеленых прутьев, используется для оград, хранит влагу в виде белого сока, там, где они растут, по 9 месяцев не бывает дождей. Слоновый кактус, листья толщиной с доску, а пунция одно название чего стоит. Фикус с листьями в виде бокалов остроумно, агава, бутылка, хинное дерево, бррр. «Токсикара! Дерево-артиллерист стреляет своими плодами на гигантские расстояния! Ложись!» Мелкими красивыми листьями покрывает камни, венерин волос растет только в брызгах водопадов. Неплохо устроился. Шоколадное дерево, ярко-желтые плоды. Анчар, банья на одно дерево может занимать гектар. Гивея каучуконос, Понимаю. Бамбук, банан — это так, мелочь, считается травой. Тут ко мне привязалась оса, я спрятался от нее в зарослях лиан. Потом я как-то отстал от экскурсии. Внимание мое привлекла маленькая дверь с манящей надписью «Посторонним вход воспрещен». Я вошел туда. Оранжерея была низкая, душная, с ржавыми потеками на наклонных стеклах. Где-то вдалеке дребезжало радио, на железной кровати, развалившись как человек, закинув ноги на спинку, спал кот. Через эту оранжерею я вышел на улицу. Но и на улице была уже жара, как в оранжерее. На раскрытом окне первого этажа у ржавого подоконника лежали подушки. Я достал из кармана монеты, направился к автомату газированной воды. Трехкопеечная монета выскользнула из влажных пальцев, покатилась по кругу, собираясь, видимо, соскочить с тротуара. Я быстро наступил на нее, и она вдруг воткнулась ребром в мягкий асфальт. Я радостно захохотал. «Колоссально! Никогда раньше не случалось такого, и вдруг понял я, и наша жизнь старается, чтобы показать себя интересной, необычной, веселой, чтобы понравиться другой цивилизации через меня. Ну и дела развернулись, ну и дела, — бормотал я. Чтобы передохнуть, я ушел с Санцепёка в холодную мраморную парадную. Там было прохладно, тихо, перед глазами в темноте поплыли кольца, похожие на полупрозрачные срезы лука. Уже лежа в кровати, я не спал, а все думал, что еще можно показать другой цивилизации про нашу жизнь. Воспоминания, они ведь тоже годятся. Я начал вспоминать, как мы прошлым летом ездили с мамой на юг. Я вспомнил, как поезд долго стоял в поле у светофора, и вдруг машинист, потеряв терпение, выскочил, выхватил у крестьянина косу и начал косить. Интересно, они из темной комнаты улыбаются сейчас так же, как я? Выплыла еще одна южная картинка. Я сижу, расставив ноги на каменистом покатом берегу, выгребаюсь под себя сероватые круглые камни. Они со стуком катятся вниз, сначала выгребают стук сухие, на ладонях от них остается налет мела, потом идут камни мокрые, темные, среди них все чаще появляются полупрозрачные сороконожки мокрицы, упрыгивающие вдруг куда-то мощным прыжком. На следующий день было воскресенье. Устав вспоминать, что я знаю еще, я раскрыл старый журнал «Нива». Пусть поработает за меня, а они пусть посмотрят, какая жизнь тут была раньше до меня. Печальная картина, дуэль. Посреди какого-то амбара стоит раздетый по пояс брюнет, с усиками вытирая кровь со шпаги, а второй дуэлянт, откинув голову, лежит на руках друзей. Картина «Отбор жемчуга». Скорбная, бедно одетая красавица перебирает изящными пальцами жемчуг корыца, а над ней стоит страшная старуха и грозно смотрит. Перевернул сухую страницу. Краска для волос «Прима Индиан». Быстро, прочно и натурально окрашивает волосы в черные, темно-русые и русые цвета. Да ну! Я отбросил журнал. Журнал этот «Хихамара», я думаю, могли прекрасно идти посмотреть без меня, но они почему-то связались со мной. Им нужно зачем-то знать, что знаю именно я, что я знаю такого, чего не знает никто. Я вспомнил, друг, как года в полтора я ходил по двору на качающихся ногах. Шаровары подгоняли меня, раздуваясь, как паруса. В руке я нес стульчик с круглыми шишечками над спинкой, в другую бутылочку с соской и сладким чаем. Примерно за полчаса я добирался до угла двора, освещенного солнцем, ставил прочно стульчик, садился и, закинув голову, пил чай. Вот, это помню, наверное, только я. Но важно ли это? Потом я вдруг вспомнил совсем недавнее, и снова, как и тогда, обида колыхнулась во мне. Был адский холод. 32 градуса. Я шел мимо школы, и пар, естественно, валил изо рта. Наш завуч Зоя Александровна увидела этот пар и решила почему-то, что это дым. Помню, меня вызвали на педсовет и долго требовали, чтобы я бросил курить. В конце концов, пришлось дать такое обещание, хотя я в жизни до этого не курил. Осталась обида и вспомнила сейчас. Сперва я хотел остановиться, зачем хихамарам знать, что не все у нас так уж радостно, а потом махнул рукой, пусть знают все, что я знаю. На кухню, где я сидел в одиночестве, вошел отец. Шутливо сморщившись, как это он любил делать, он посмотрел на меня, потом сел рядом со мной. «Чего ты тут пришипелся, а?» — улыбаясь, проговорил он. Я вспомнил тут, что слово «пришипелся», в смысле «притаился», говорят почему-то только в нашей семье. Когда я однажды употребил это слово в школе, все долго хохотали и не могли успокоиться. Было еще несколько слов, которые я слыхал только дома. Например, «чувяки», «наничку», в смысле «наизнанку». Научный горьким опытом я этих слов почти уже не употреблял и почти забыл. «Скоро вырасту взрослый». И вообще их забуду. И значит, что-то, присущее только нашей семье, исчезнет навсегда. «Пап, откуда мы приехали?» — спросил я. «А ты что, забыл, что ли?» — обрадовавшись, что можно поговорить. В последнее время мы все молчали, — заговорил отец. «Из Казани мы приехали, когда тебе года еще не было. Совсем не помнишь ничего про Казань?» Что-то я помнил смутно, как в плетеной коляске на полозьях еду с горы, темное небо, белый снег. Было это со мной или причудилось, уже не отличишь. Сами пренебрежительно относимся к своим воспоминаниям, к своей жизни, а потом еще жалуемся, что нам скучно. «А я рассказывал тебе, как я в молодости головой стекло разбил?» — весело спросил отец. «Нет, не рассказывал», — сказал я. «Однажды, это до тебя еще мы в Алма-Ате жили, пошел я на почту посылку получать. Сунулся в окошко, протянул квитанцию, почтальонша говорит мне: сюда пройдите. Я пошел вдоль барьера. Она остановилась вдруг, стала посылки разбирать, а я решил почему-то, что и здесь окошко. Сунулся, вдруг слышу звон». Мы с отцом захохотали. Вот, оказывается, как. И такой факт из отцовской биографии мог бы бесследно исчезнуть, не поговорим и сейчас. И как много, если подумать, исчезает, а ведь жизнь каждого человека неповторима. «А войну ты помнишь?» — спросил я. Крайне смутно улыбнулся отец. «Ведь я же за год до войны родился. И что, был когда-то таким же, как я?» Даже меньше улыбнулся отец. «Во всяком случае, когда война шла, гораздо моложе был, чем ты сейчас. Ну и помнишь что-нибудь? Одну только картинку: на площади пушка стреляет с высоко задранным дулом. И мы, ребята, тут же сидим на скамейке. Как командир руку поднимет, мы смеемся и уж ладонями закрываем, чтобы не оглохнуть. Вот это помню, больше ничего. Но как же вы рядом с орудием сидели? Ведь если бы противник ударил, от вас бы кусочки полетели». «Вот этого не знаю», — сказал отец. «Что сидели, это я помню, а как и почему, не скажу». Мы помолчали. Вошла мать. «Что это вы тут пришипелись в темноте?» — спросила она. «Да так, вспоминаем тут жизнь», — сказал отец. «Свет не зажигай, пусть так». «И ты жизнь вспоминаешь?» — улыбаясь, спросила мама. Рука ее опустилась мне на голову. «Ага, и я». «И есть что вспоминать?» «Ага». «Я любил, когда мы так сидели в темноте и вспоминали, но мы не делали этого почему-то уже давно, года 4 или 5. Я почему-то стал стесняться рассказывать что-либо родителям». «А я рассказывала тебе, как мы с отцом чуть не угорели однажды?» — спросила мать. «Нет, не рассказывала. А когда это было?» «Давно, когда тебя не было еще. А где же я был тогда?» «Вот это неизвестно. Нигде», — улыбнулся отец. «Так вот, вспомнив о своем, заговорила мама, лет по 20 было нам тогда, работали мы на селекционной станции, обогревались печкой, и вот однажды проснулась, я чувствую, задыхаюсь, поднялась и сознание потеряла». «Ну и как же вы?» «Ну, тут и я проснулся, мог бы и не проснуться, между прочим», — сказал отец, встал и тут же упал. «Только мой длинный рост нас спас, падая, я головой окошко разбил, морозный воздух пошел. Как-то мы отдышались, выползли потом на крыльцо, и остаток ночи там просидели». «Холодно было?» «Да, холодновато, но в дом возвращаться страшно было. Так сидели, дрожа, до утра». Отец засмеялся. «Да», — сказал я отцу, — «мастер ты головой стекла бить». «Ну!» — отец гордо выпятил грудь. «Мастер спорта. А если б не разбило я стекло тогда, глядишь, и тебя бы на свете не было». Потрясенный этой простой мыслью, я молчал. «Да брось ты, ночь глядя, ужасы рассказывать!» — улыбнулась мать. Меня подмывало рассказать им все о темной комнате, о страшных снах, о той нагрузке, что легла на меня. Мы молчали. Раздался звонок, отец открыл. «Дружок твой к тебе пришел», — проговорил отец, и они с матерью ушли. «Ну как ты?» — шепотом спросил меня Гага. «Тяжело, честно говоря», — признался я. «Если действительно целая галактика на меня смотрит, то тяжело». «А почему ты решил, что целая галактика?» — проговорил Гага. «Может, один всего такой же малохольный вроде тебя. Грустно ему стало, он и связался с тобой». «Один, говоришь?» — я промолчал. «А может, ни одного? Может, это все придумали мы, обычные комнаты, ничего в ней нет, страшные сны, раньше мне снились», — вспомнил я. Врачи на осмотрах и прежде я удивлен. Может, и нет ничего такого, все мы придумали. Испугался, проговорил Гага. Так я и знал, что ты испугаешься. Чего пугаться-то, разозлился я, чего нет? Ах так, Гага обиженно поднялся. Ну, пошли тогда в темную комнату. Я вздрогнул. Нет, ни за что. Если хочешь, иди, а с меня хватит. Я уже достаточно хлебнул с этой комнаты, и все. Значит, возвращаемся к убеждению, что все обычно и неинтересно, усмехнулся Гага. Да, сказал я. Лучше уж спокойно и неинтересно, чем в напряжении таком, как я живу. Ну, хорошо, спокойной себе ночи тогда, иронически проговорил Гага и ушел. Но, как, видимо, Гага и хотел, ночь эта получилась не очень спокойная. Почти сразу же мне приснился сон. Я стою с протянутыми вперед руками в полной темноте, и Гагин голос, его самого не видно, тихо бубнит мне на ухо, что вот он получил новую квартиру, но окон в ней пока нет, и света тоже. Пока можно только потрогать ее руками. «Хочешь, — говорит Гага, — пошли». Двигая руками перед собой, я иду по этой комнате, которая оказывается вдруг бескрайней, бесконечной. «Сюда иди, сюда!» — слышится Гагин голос все тише. Второй сон был вроде бы простой. Мне приснился наш второй двор, в который я давно уже не заходил, кирпичные выщербленные стены, заросли чертополоха и крапивы, огромные катушки из-под кабеля, на которых мы так любили в детстве кататься. Все это было освещено солнцем. И почему-то вызвало во сне такой прилив счастья, что я проснулся в слезах. Войдя в класс, я сразу же заметил, что Гаги нет. Сердце как-то булькнуло, застучало. Я вспомнил его лицо в момент нашего расставания у меня на кухне, потом мне вспомнился сон, я разволновался еще сильнее. «Где дружок-то твой? Все открытие делает?» — подошел к нашей парте Маслёкин. «Нет, серьезно, что с ним? Глядя на часы, без одной минуты 9, спросил Долгов. «Да проспал, наверное, беспечно», — ответил я. «Вчера до часа ночи приемник поели». «Интуиция мне подсказывает, что он вообще не придет», — почему-то шепотом проговорил Долгов. «Почему это?» — спросил я. «Извини, но по вашим лицам давно было видно, что вы что-то серьезное затеяли. Может, вообще самое серьезное из всего, что вам в жизни предстоит сделать», — сказал Долгов. «Но вот что вы с друзьями не делитесь, это плохо». «Да чем делиться-то, не понимающе», — сказал я. «Ну, злобно», — проговорил Долгов. «Давайте, давайте. Тут, я гляжу, у вас 50% уже осталось». «Что значит 50%?» – заорал я. «Ты соображи, что говоришь 50%. Говорю тебе, проспал, Гага. Сейчас придет. Да и сам подумай-ка трезво. Ну что может произойти в наши дни? Холеры в наши дни уже нет. Даже дорогу по пути в школу не переходим. Так что оставь свои шуточки при себе. Все в полном порядке у нас». «Поэтому ты так раскричался», – проницательно усмехнулся Долгов. «С ума сходят люди», — умудренно проговорил Маслёкин. «Вместо того, чтобы джинсы себе прилично раздобыть, исчезают куда-то, а тут волнуйся за них». «Ты волнуешься», — закричал я, — «да тех от луна с неба исчезнет, ты не почешешься. Ведь тебе ничего не нужно, кроме кассетника. А что такое электрон, знаешь?» «Знаю, ясное дело», — зевнул Маслёкин. «Никто этого не знает. Никто, ясно тебе». И «Игнатий Михайлович», — потрясенно проговорил Маслёкин. «И он не знает, представь себе. А что такое бесконечность?» «Это новая дискотека такая», — проговорил Маслёкин. «Дискотека», — проговорил я. «Бесконечность — это то, на чем самые великие люди голову ломали. Ведь должна же Вселенная кончаться где-то». «Должна», — согласился Маслёкин. «Но за этим концом, за этой стенкой что?» «Не знаю». «Вот именно. Если бы ты знал, то давно уже президентом Академии бы стал. Но, видимо, за стенкой это еще что-то». «Видимо», — кивнул Маслёкин. «А за этим чем-то что-то еще?» Маслёкин кивнул. «Ну и как же все это кончается?» — проговорил я. «Не думал?» Маслёкин медленно покачал головой. «Так что?» — проговорил вдруг он. «Гага, бесконечный, что ли, ушел?» Все оцепенели вокруг. Правильно говорят, устами младенца глаголит истина. Раздался звонок. «А где Смирнов?» — оглядывая класс, спросил Игнатий Михайлович. «Он отсутствует», — опередив дежурного, вскочил я. «Он, наверное, заболел. Можно мне навестить его?» «Что, прямо сейчас?» — Игнатий Михайлович изумленно посмотрел на меня, и мой вид его, вероятно, напугал. «А что с ним?» «Он в бесконечность упал!» — пробасил Маслёкин, пытаясь всех рассмешить или хотя бы поднять настроение. «Он дома сейчас?» — спросил Игнат Михайлович. «Да!» — сказал я всей душой, надеюсь, что это именно так. «Ну, иди», — сказал Игнат Михайлович. Я выскочил из класса на широкой мраморной лестнице, чуть было не столкнулся с директором. Он испуганно отстранился и посмотрел на меня с удивлением. «Рухнула моя школьная карьера», — мелькнула мысль. Я вбежал в наш двор, глянул на стекло темной комнаты, оно красиво отражало белое облачко, поднялся по Гагиной лестнице, походил, остывая по площадке. «Если все в порядке, тьфу-тьфу, нечего своим видом сеять панику». Осторожно позвонил, раздалось бряканье звонков, и по лицу Гагиного отца я сразу понял, что худшие предположения подтверждаются. «Нет», — сразу спросил отец и тут же махнул рукой, — «ну, ясное дело». Мы вошли в их комнату, мать, подняв голову, поздоровалась со мной. «Ты в школу заходил?» — спросила мать. Я кивнул. «Да ты соображай, говорит, что спрашиваешь», — закричал Гагин отец. «Ведь крюк-то не поднят на двери, как он мог в школу уйти? Если крюк на двери не поднят, может, я не впускал ты его вчера вечером? Ты что, ненормальная, что ли?» — закричала Гагина мать. «Спала уже, услышала звонок, пошла, подняла крюк, впустила его и снова крюк опустила». «Что они говорят?» — подумал я. «У них сын пропал, они повторяют крюк, крюк». «Так значит, он в квартире где-то сейчас?» — подсказал я. Мать вздрогнула, отец гневно отмахнулся рукой. «Где в квартире-то? Скажи лучше, что не впускала его вчера, не удосужился появиться твой сынок. А теперь выгораживаешь его. Зачем?» Отец в основном нападал на мать. Я как-то оказался тут ни при чем. «Да впускала я его! Прекрати!» — отец грохнул по столу. «Да, понимаю теперь, почему Гага так в темную комнату стремился», — подумал я. «Вот вы говорите, крюк», — осенило вдруг меня. «А как же сосед ваш, кочегар, к себе попадал, когда поздно приходил?» «А это уж не наше дело», — ответила мать. «Мы закрывали дверь на крюк и ложились спать. Как он там попадал, не наше дело». «Так, выходит, еще какой-то вход в вашу квартиру имеется?» Отец и мать Гаги испуганно застыли. Чувствовалась мысль о том, что как-то можно пробраться в их квартиру, их пугало гораздо сильнее, чем исчезновение сына. «Так где ж ход-то?» — засуетилась мать. «В его комнате, что ли?» «Ну да», — сказал отец. «Видно, из кочегарки есть ход прямо в комнату его». Мы-то спокойно думали себе, что он в кочегарке ночует каждый раз, а он преспокойно к себе в комнату пробирался. «Но ведь к себе же робко», — проговорил я. «Так у нас же общая квартира», — грозно проговорил мать. «Если он сам тайком проходил, значит, и дружков каких угодно мог приводить». До них пока что не доходила мысль, что их сын мог уйти этим ходом. Их целиком занимало то, что кто-то мог войти в их квартиру. «Да, понимаю Гагу», — еще раз подумал я. «Жаль, что кочегар этот непонятный комнату свою, наверное, запер, а то поглядели бы мы, что это за ход», — с угрозой проговорил отец. «Да и не одним, а с милицией да с понятыми», — добавил он. «Ну и люди», — подумал я, — «совсем уже забыли о том, что сын их исчез». «Ты не закрыта вовсе комната его», — буркнул я, пытаясь дать им понять, куда исчез их Гага, но они коршунами впились в меня. «А ты откуда знаешь?» — хором проговорили они. «Сам, стал бы, через лазейку к нам в квартиру проникал. Говори!» — они схватили меня за плечи. «Нет, через лазейку в квартиру не проникал», — пытаясь усмехнуться, — выговорил я. «Но вот через квартиру в лазейку пытался проникнуть». «А!» — Гагин отец отмахнулся от моих слов, как от бессмысленной болтовни. Для них важно было лишь то, что касалось проникновения в их квартиру. «Надо квартуполномоченного вызвать, да заколотить комнату его, да запечатать, чтобы никому не повадно было ходом этим пользоваться». «Но там же Гага», — выговорил я, — «как же он вернется?» «Дверь пусть возвращается, как все люди», — сказала мамаша. «А лазейками только воры пользуются, с которыми он, видно, и связался». Она почему-то злобно глянула на меня. Дальше спорить с ними было бесполезно. «Так что в школе сказать? Где Смирнов?» — спросил я. «Скажи, из дому убежал», — сказал Гагин папаша. «Прощайте», — сказал я. Вышел из их комнаты и быстро и бесшумно пошел к комнате кочегара. Тихо, стараясь не скрипнуть дверью, вошел туда, остановился перед распахнутой дверью в темную комнату. «Так, кое-что понятно», — подумал я, — «не доказано, еще имеется ли в темной комнате выход в другие галактики, но что она тайной лестницей соединяется с подвалом, это теперь понятно». Так что Гага, вероятнее всего, не в другом времени и пространстве пребывает, а просто в подвале заблудился. Тоже не такое уж приятное дело, но все же лучше в подвале заблудиться, чем в бесконечности. И я вошел в темную комнату. Долго и медленно ходил там, вытянув руки, нашаривая ногой путь перед собой. И вот нога моя вдруг оступилась, голова встряхнулась, зубы лязгнули. Так, действительно, углубление в полу, первая ступенька. Стоя на ней одной ногой, я присел, стал другой ногой нащупать следующую ступеньку. Страшно было опускать свою собственную ногу в неизвестность. Есть! Вторая ступенька неожиданно оказалась чуть сбоку. Лестница спускалась и поворачивалась, была, видимо, винтовой. Я спустился на вторую ступеньку, на третью, сердце стучало в горле. Я спускался в сырость и в холод, в подвал или куда-то в новую неизвестность. Как я уже, кажется, говорил, время в темноте изменяется. Сколько я спускался по этой лестнице, не знаю, казалось, очень долго. Наконец я вступил на ровный, теперь уже каменный пол. Ура! Значит, действительно, есть лестница из комнаты в подвал. Самая большая радость, когда возникает что-то вдруг в твоей голове, поначалу кажется дикостью, а потом вдруг подтверждается. Я теперь понимал, какое ликование испытывают ученые, когда один на всем свете вдруг представляет что-то, а потом это что-то находит именно такое, как представлял. Так и с лестницей. Сначала я придумал ее, а потом она действительно обнаружилась в полной тьме. Я пошел вперед по темному коридору. Коридор этот, как я чувствовал по запаху, был уже знакомый, почти домашний. Тот самый, что вел от кочегарки к темному залу. Я шел уже быстро и небрежно, почти не протягивая руки вперед. Ну что может быть неожиданно в этом коридоре, можно сказать, уже родном. А вот и родная бездна. Повеяло оттуда холодом, волосы зашевелились, взял я фонарик в зубы, повис на краю обрыва. Тогда-то мы хоть с веревки прыгали, все-таки не так высоко, пошарил, может, найду нашу веревку. Не нашел. Ну что ж, хочешь, не хочешь, а надо прыгать. Я разжал пальцы и полетел вниз. Волосы развивались. Приготовился в воду плюхнуться, заранее сжался от холода, но вместо того трахнулся вдруг ступнями о каменный пол. Весь скелет перетряхнуло. Вот так, подумал я, ушла отсюда вода. Другая геологическая эпоха тут наступила. Я это открыл. Большой успех юного ученого. Я стал от радости хохотать, и со всех сторон гулкое эхо пришло. Значит, не бесконечно этот зал. Имеет стены. Это еще больше приободрило меня. Пошел вперед. Приятно. Твердый камень под ногами. Иногда в темноте блеснет маленькая лужица. Потом вдруг увидел перед собой круглую колонну. Долго смотрел на нее. Потом понял, та самая труба. С крышкой-люком наверху, на котором мы отдыхали, когда плыли. Дальше двинулся пешком. Идти гораздо быстрее казалось, чем плыть. Вот и стена передо мной поднялась. Поискал по стене, нашел впадины, которые мы вырубили. Вот они. Все знакомое и родное. Но где же тут Гага? Куда исчез? «Га-га!» — я завопил. Только эхо и то далеко не сразу ответило мне. «Куда же запропастился он? Тут вроде и заблудиться-то негде».